Глава 22. Создатель и демон. «Господин, рада вас видеть!» — низко поклонилась Роза, входя в кабинет. «Я принимал высшего стража на земле в своем офисе, куда перенесся буквально несколько минут назад. И я тебя. Заходи, присаживайся. Чай, кофе, вино. Прости, что так поздно. В столице было уже 11 вечера». «Ничего страшного, господин. Рада служить вам в любое время дня и ночи». Она вновь поклонилась и села за стол. «Чем могу помочь, господин?» Глядя сейчас на цыганку, невольно вспомнил, как совсем недавно она звала меня Девелем. Теперь вот насмотрелась на остальных стражей да дружинников и перешла на господина. Но мне так даже больше нравится. Это обращение уже стало привычным. «Прежде всего, Роза, хочу предложить тебе и твоей семье переехать в Эльдер. Дом, достойный вас, я приготовлю. Он будет находиться буквально в нескольких минутах ходьбы от моего дворца. Мы теперь живем среди неприступных гор вместе с дружинниками, стражниками и их семьями. Что-то вроде вашего табора, только побольше. Сам мир заселен представителями разных рас. Есть люди, минотавры, гоблины, но они к нам не суются, ибо считают, что в горах живут дерсы. По-нашему, это что-то вроде небожителей-демиургов. Будущее твоим детям обеспечим, какое захотят. Может быть, станут дружинниками или даже стражами. А может быть, выберут другой путь. Все миры, оси для них будут открыты». Роза слушала меня, затаив дыхание, а когда я замолчал, несколько секунд не решалась нарушить тишину. Затем, опомнившись, выдала. «Господин, а как же шоу «Святой Ильярис»? Как без меня будут записывать выпуски?» «О, об этом не переживай», — добродушно махнул я рукой. «Я обсудил с Региной текущие дела. У вас уже записано несколько выпусков вперед. Кроме того, Регина сказала, что может немного изменить способ работы, чтобы больше выпусков записывать за один день. Иными словами, я или кто-то другой из аристократов будем открывать тебе портал на землю раз в неделю, а вечером забирать тебя обратно». «Поняла, господин. Если вы прикажете, я...» «Я не приказываю сейчас», — перебил я женщину. «Я лишь хочу дать тебе больше, чем у тебя есть сейчас. Это раз. Два. На территории моего родового гнезда ты и твоя семья будете в большей безопасности, нежели здесь. Поверь мне». «Я верю вам», — тут же проговорила она, а в глазах сверкнул стальной отблеск несокрушимой воли. «Вот и хорошо. Так что подумай насчет переезда». «Я подумала, господин. Я согласна». «Хорошо, что я в свое время припугнул ее мужа, иначе так быстро что-то самостоятельно решить Роза не смогла бы». «Хорошо. До завтрашнего обеда успеете собрать вещи?» «Сразу говорю, много можете не брать. Все необходимое и так есть. А чего нет, попросишь у Иры. Да будет». «Да, Девель». Внезапно вырвалось у нее старое обращение. «Все соберем со Златко за ночь, даже если спать не будем». «Сурово?» «Может быть, но вопрос с ее семьей мне хотелось бы закрыть заранее, чтобы не болтался среди нерешенных». «Договорились», — одобрил я. «Тогда можем перейти к следующему вопросу. Роза, требуется, чтобы ты выжила максимум из своих способностей и помогла мне подготовиться к предстоящим битвам. Возможно, ты очень устанешь и все же будешь ночью спать без задних ног. Так что прежде чем мы приступим, позвони все-таки Златко. Пусть начинает собирать вещи без тебя». Наши с Розой способности идеально сочетаются друг с другом. Я могу определять правильный путь, уже умею формулировать нужные вопросы, ну а моя Йоки способна пробить практически любые стены. Что же до Розы, то ее гадание позволяет получить больше мелких деталей. Одно плохо, наш симбиоз буквально валит цыганку с ног. Так что вчера мне с Куприной и Арнольдом пришлось вызвать машину, чтобы доставить спящую женщину домой. Зато я теперь понимал, чего примерно ждать от кланов Лираил и Канио. Я знал, какими будут их реакции. А одна из этих реакций была изучена мной практически с точностью до секунды. Собственно, это действие и стоило Розе кучи сил. Жаль, что любую войну нельзя просмотреть целиком, благодаря нашим с цыганкой способностям. Все-таки они, способности, не безграничны. В вопросе с Лираилами и Канио меня интересовали два ключевых момента, о которых я додумался своими мозгами, проверил чуйкой, а после детализировал с помощью Розы. По сути, это будущее плотно связано со мной, поэтому моей Йоке и ясновидению цыганки было проще пробить завесу тайны. Полдня я потратил на подготовку, переговорил со всеми, с кем было необходимо, дал нужные указания, проследил, чтобы Роза с семьей переехала, в конце концов. Цыганка после вчерашнего до сих пор выглядела бледной. Увидев ее, моя мама чуть ли не силой заставила женщину немедленно идти отдыхать. К чести Розы, она не слушала приказы другого осевого аристократа, так что мне пришлось их продублировать. Ну а дальше было взволнованное прощание, портал и перенос в Верлион. «Убрать оружие! Слышите меня? Всем немедленно убрать оружие!» Забавная реакция. Я появился в Верлионе в числе первых, поэтому успел заметить, что у некоторых солдат королевской армии сдали нервы, и они схватились за винтовки. Молодые, юные, напуганные, еще недавно за мамкой бегали, а теперь стоят в строю. Что с них взять? Все-таки возникающее в воздухе зеркало из жидкого серебра, да выходящие из него люди, и не только люди, зрелище весьма специфическое. «Хвала великому Ильяризу!» — послышалось с другой стороны. «Приветствуем великого Ильяриза! С вашей силой мы точно победим! Да! Ура!» Вчера поздно вечером по кристаллу связи мы с Вязием обсудили мое прибытие в Верлион уже с учетом всех мелких деталей. Так что король Галлеи был предупрежден о моем приезде. Правда, не знаю, лично ли создатель, он же Маттеон, явился перед Эдгейтом VIII или же послал кого-то из своих вестников, как тут называют других аристократов клана. Да это и не важно. Главное, мне сказали, куда лучше открыть портал. А теперь вот встретили. Я с интересом оглядел внутренний двор Анчестерской цитадели. Крупного форта, являющегося частью защитной линии, расположенной в 50 милях от столицы. Что ж, наше сотрудничество с королем обещает сложиться весьма приятным образом. Пусть большинство присутствующих солдат в королевской форме, бойцов края, в том числе и гулей, среди встречающих тоже было достаточно. Подняв руку, я поприветствовал своих последователей и уверенным шагом двинулся навстречу королю. Эдгейт, статный солидный мужчина с окладистой бородой, растерялся, а когда я подошел практически вплотную, чем здорово напряг окружающих короля солдат, его величество покорно склонил голову. Да уж, не слабо Вязии выдрессировали венценосного монарха. «Рады лицезреть ваш прекрасный лик, великий Ильярис!» В образовавшейся тишине проговорил Эдгейт. Он пытался произносить слова уверенно, с достоинством, но все равно я не смог не услышать нотки волнения в голосе короля. «Я и все жители Галлеи безмерно счастливы, что вы с Создателем объединились в борьбе против еретиков и их ложных богов. А еще больше вы, должно быть, рады тому, что я и моя свита лично выступим против ваших врагов», — спокойно произнес я. «Вы очень проницательны, господин Ильярис. Чего и следовало ожидать». Удивительно, но у монарха получилось достойно справиться с задачей. Его слова звучали учтиво, чтобы ненароком не оскорбить того, кто равен, ну или почти равен самому Создателю, но в то же время довольно спокойно и уверенно, чтобы не уронить собственный авторитет в глазах подчиненных. «Но сперва я хотел бы услышать из первых уст, как обстоят дела, а заодно и организовать собственную разведку. Тогда предлагаю вам пройти в штаб, господин Ильярис», — тут же предложил Эдгейт. Вязий или кто-то из его посланников явно по полочкам разложили королю, что нужно будет делать после моего приезда. Ситуация на фронте складывалась следующим образом. Противник разбил лагерь примерно в миле от самого крайнего форта и, по прикидкам штаба Эдгейта, собирался атаковать на рассвете. Выплеснув немного йоки, я дал понять местным генералам, что на мои вопросы стоит отвечать максимально четко и предельно честно. Ну а затем спросил, «Если бы я не прибыл, сколько бы вы смогли удерживать цитадель и соседствующие с ней форты?» Сказали, что около недели. При удачном стечении обстоятельств две, а то и три. При неудачных — 3-4 дня. В принципе, я мог бы присоединиться к защите и пустить корни на стенах форта. Однако я демон, а значит, лучше многих понимаю весь глубинный смысл фразы «лучшая защита — это нападение». Плюс на открытой местности мне и моим высокоранговым бойцам будет где разгуляться. «Спасибо за доклад», — коротко поблагодарил я одного из генералов и вальяжно развалился в кресле. Хоть во главе стола и сидел король, я решил не занимать его место. Всем присутствующим теперь было ясно, кто в доме хозяин. «Раз мы закончили, озвучу свое решение. Мы нападем сегодня ночью, я и моя свита. Ваши лучшие бойцы окажут нам поддержку. Донесите до них, что мы на них рассчитываем, но при этом не будем сдерживаться, если они начнут по глупости своей лезть под руку. Лучше, если в самом начале они будут держаться на небольшом расстоянии и в бой вступят чуть позже нас. Далее ваши основные силы. Они тоже понадобятся. Атакуют изумленного врага с обоих флангов. Господин король», — повернул я голову к Эдгейту, «я рекомендовал бы вам лично возглавить отряд, который будет атаковать справа. Я могу видеть будущее и уверяю вас, что ваше присутствие там вдохновит бойцов и принесет вам победу». Уверен, он меня понял. Пусть и посомневается, но в итоге поступит так, как я сказал. В итоге все мы получим выгоду. Его величество засветится в гуще сражения, переживет его и станет еще популярнее у своего народа. Ну а я получу благодарного короля. Нет, я не пытаюсь увести последователя Увязия, просто укрепляю почву для будущего своих последователей в Верлеоне. «Принимаю ваше предложение, господин Ильярис», — спокойно проговорил король. «Хорошо. Что же касается другого фланга атаки, то его возглавит Франц Готлиб. Разумеется, спорить со мной никто не стал, хотя королевским генералам явно было не по вкусу то, что я назначил на столь ответственную должность наемника. По крайней мере, именно так в их глазах воспринимается Франц, бывший главнокомандующий наемничьей армии «Крылья Востока», ныне возглавляющий объединенную наемническую армию «Крылья Ильяриза», созданную на базе «Крыльев Востока» и «Бойцов края». На деле же я не сомневаюсь, что со временем все нелояльные наемники отсеются, а «Крылья Ильяриза» так и останутся ударной силой края. То есть сейчас, назначая Франца, я назначаю практически своего последователя. «На этом все», — заявил я. «Дождемся возвращения моих разведчиков, и если все в порядке, действуем по озвученному мной плану». В Верлеон со мной прибыли 4 полностью укомплектованные дружины. Арнольда, Инси, Куприной и Горланда. Дружина Бладинского, ответственная за охрану дворца, естественно, осталась дома. Дружина Дрю в Адритоне. А у Розы нет дружины, что меня начинает немного нервировать. Все-таки как-то нерационально держать стража без дружины. К слову, будучи мастером, то есть имея 8-й ранг, я могу завести себе еще одного стража и, соответственно, еще одну дружину. Ни в коем случае не выпускаю эту возможность из головы. Итак, на 4 дружины у меня 3 полноценных сенсора. Дмитрий из дружины Арнольда, доросший-таки до ранга специалист, пусть среди специалистов и считающийся довольно слабым, по совместительству являющийся главой небольшого отряда стрелков внутри своей дружины. Вторая — Мия, девушка с земли, входящая в состав дружины Куприной. Ранг — воин, хоть и очень сильный. Ну и последний из недавно присоединившихся к нам наемников — оборотень Ротгар, старый знакомый Горланда, ныне член его дружины. Лучший из моих сенсоров, во-первых, благодаря особенностям расы, ну а во-вторых, из-за того, что по объему контролируемой праны стоит между ветераном и учителем. Лично для себя я определяю его все же как очень сильного ветерана. Втроем они отправлялись на разведку, втроем и вернулись с виноватыми физиономиями. Их засек сенсор ранга учитель. «Неплохо для местной армии», — хмыкнул я, принимая ребят в отведенном для меня кабинете. «В том-то и дело, господин, что вряд ли это местные». Ротгар говорил очень бойко, активно жестикулировал и криво лыбился. Я бы сказал, что он похож на какого-нибудь подъездного гопника, если бы оборотень не обладал телосложением пловца и густыми черными бакенбардами. «Я тоже так думаю. Значит, кто-то оставил местным войскам своих дружинников». «Да, так и есть. Много их?» «Да нет», — махнул рукой Ротгар. «От силы голов 20. Отличаются тем, что жмутся обычно друг к другу, да рангом не обделены. Местные-то одаренные довольно слабые, при этом и размазаны по всему лагерю. Для клана 2 дружины — мелочь, а вот для войска наших врагов — невероятно сильное пополнение. Пусть лично Лираила и Канио не воюют, все же помогают последователям не только советами и информацией». «Ладно», — подумав, выдохнул я. «То, что вас заметили, не очень хорошо, но и не критично. Все в рамках допустимой погрешности. Передайте генералам, что действуем по оговоренному плану. Никаких изменений не будет. Раз у врага есть хороший сенсор, да и средненькие сенсоры попроще этого учителя тоже есть, то устроить тихое ночное нападение у нас не выйдет. Конечно, можно было бы связаться с дядей Геной, выпросить у него несколько артефактов для меня и моих лучших бойцов, но зачем? Все это долго и напряжно. Возможно, мы бы справились, но ликвидировать-то нам нужно не пару человек, а, считай, огромную армию. Поэтому нападали мы громко и с размахом. Когда стемнело, я открыл портал в свой дворец, откуда мы пригнали 7 человекоподобных роботов, тех самых двухцветных кровавых синяков, которых использовали мои наемники при штурме ныне моего родового гнезда. Технику я купил БУ, воспользовавшись посредническими услугами Жига Никса. Ну а что, я ведь говорил, что за предательство его бойцов еще долго буду ездить на гоблиновой шее. В дополнение к основной комплектации приобрел дополнительные дальнобойные пушки. И вместо двух средних, закрепленных на плечах робота, в данный момент мои машины были оборудованы одной, закрепленной на спине, но выглядывающей из-за одного плеча. Плюс по пушке осталось на механической макушке каждого робота. Важно отметить, что критерии дальнобойности орудий, устанавливаемых на роботов, отличаются от критериев земной артиллерии. Хоть эти пушки и называются дальнобойными, их предел около 3,5 километров, а идеальным расстоянием и вовсе считается 600-1200 метров. Все-таки роботы — это машины ближнего боя. Да и вообще, сражения аристократов, как правило, сводятся к ближнему бою, так как издали сложно пробить энергетические доспехи. Что же до пилотов, то с этим возникли проблемы. Из наемников, перешедших ко мне насовсем, лишь Маркл, мужчина 39 лет с усталым взглядом, имел опыт управления подобными механическими гигантами. Собственно, его я и назначил командиром-наставником междружинного мехотряда. 4 места отдал стрелкам Арнольда, еще по одному заняли Флекса, девица из дружины Инси, и Фил из дружины Куприной. Распределил я именно так, руководствуясь весьма простым методом. Устроил конкурс среди наиболее слабых своих бойцов и тех, у кого получалось лучше других управлять роботом, в том числе и точнее стрелять. Утвердил. Самое забавное, что реально лучшим из шестерки стал Андрей. Он будто бы был рожден специально для того, чтобы сидеть в кабине пилота человекоподобного робота. Эх, а ведь на Земле таких еще не изобрели, и если бы парень не познакомился со мной, так и не раскрыл бы свой талант. Рад я за него. Но он без устали хвастает успехами перед Алиной. На втором месте по успеваемости из шестерки была Флекса, что, на мой взгляд, весьма иронично. И дело не в том, что она единственная девушка в отряде. Еще бы я сомневался в боевых способностях женщин. Нет. Дело в том, что она из Верлиона, мира, в котором и автоматов-то еще нет, не говоря уже о боевых роботах. «Жестянки на ударной позиции!» — доложил микронаушник унылым голосом Маркла. «Эри, К2!» Я выбрал канал со стражами. Мог бы, конечно, просто устроить ментальную конференц-связь, но пришлось бы немного поднапрячь силы, чтобы и ребята друг друга слышали. Зачем лишние усилия, если все равно пользуемся рацией? «Народ, все готовы?» Получив утвердительный ответ, я вновь переключился на общий канал К1. «Дружины, начинаем! Жестянки, огонь!» Ну а дальше ночь озарилась яркими вспышками, и огонь дальнобойных пушек за несколько секунд добрался до палаток вражеского лагеря. Оставив Маркла командовать его жестянками, я, усилив ноги праной, ринулся вперед. Мои бойцы, хоть и не медлили, все же отстали от своего горячего лидера. Вскоре, даже без усиления зрения, я мог разглядеть лица изумленных людей, пытавшихся быстро скоординироваться для отражения внезапной атаки. Не сбавляя темпа, я дал волю скопленной Йоке и Пране, принимая форму демона. Взмахнул крыльями, подбросил себя в воздух и пророкотал. «Жалкие ничтожества! За то, что посягнули на наши земли, вас ждет смерть!» Я привлек к себе достаточно внимания и сразу выпустил огромный серп черного дыма. Чистая Йоке, приближаясь к неодаренным, повергала их в животный ужас. Несчастные вопили и бежали кто куда, не разбирая дороги. Некоторые падали, создавая давку, а некоторые просто умирали от остановки сердца. «Гра!» Заревев во всю глотку, мои оборотни в своей истинной форме набросились на врагов, тратя не больше пары секунд на ликвидацию изумленного человека. Кровавое зрелище. Не могу сказать, что кому-нибудь из моих ребят оно нравилось. «Грррр! Склонитесь перед великим Ильяризом!» — проревел Ротгар, разорвав надвое беззащитного перед сильным одаренным противника, а затем швырнул ошметки несчастного в лица его еще живых товарищей. «Да уж, видимо, я ошибся. Этот, похоже, в экстазе. Но он в своем праве. Пока убивает моих врагов и не позорит мое имя, вполне может позволить себе подобное. Все мои дружинники, даже добродушные Алина с Аддой, понимают, что мы тут не в бирюльки играем, что мы на войне и убиваем других разумных. Я лично не раз говорил это своим, отслеживая реакции, сверяясь с чуйкой. Так что могу с уверенностью заявить, желание быть моими дружинниками, неважно по какой причине, у ребят гораздо сильнее моральных терзаний. Иными словами, на данный момент они готовы сражаться и убивать ради меня. Однако важно и то, что ребята верят в меня. Они знают, что я не поведу их, к примеру, вырезать родильный дом или детский сад. Мы сражаемся с воинами, но вот насколько сильны те или иные вражеские воины, это другой вопрос. Размышляя об этом, я размахивал крыльями и сыпал на землю черные смертоносные иглы. При этом продолжал наблюдать и за ребятами. Они-то готовы сражаться. Может, и готовы. Но все же Алина остается слабым звеном, предпочитая больше защищать товарищей энергетическими щитами, а не нападать на врагов. О, тут не успела щит поставить. Хм, выстрелила в голову врага из бластера, чтобы прикрыть Петра, целителя из своей дружины. Между тем, метрах в 100 от них скопилось огромное количество праны, а чуть погодя произошел мощный энергетический взрыв, породивший огромного водно-электрического тигра. Послышался треск, и магическое создание тандема бросилось в гущу врагов. Вновь треск. Брызги воды и бесчисленные молнии разлетаются в стороны и поражают беззащитных неодаренных солдат. После аммажа Горланд стал довольно сильным учителем, сравнявшись по объему праны со своей супругой. А значит, их тандем перестал быть прихрамывающим и превратился в самый что ни на есть полноценный. И если тандем двух средних учителей по силе равен четырем учителям, то мои ребята и пятерых уделают. Вместе они могут выйти и против двух наставников. Вряд ли победят, конечно, но небольшой шанс имеют. И что же против них могут сделать обычные люди? Совершенно ничего. Я не могу утверждать наверняка, но по ощущениям, своей сконцентрированной мощной атакой, водно-электрический тигр оборвал порядка 150 жизней. Внезапно на меня пахнуло жаром. Я опустил голову и увидел в деле, пожалуй, самого интересного своего новичка. После того, как Кимира и Горланд перешли в дружину Горланда, в дружине Арнольда освободилось два места, одно из которых занял наиболее приметный из бывших наемников. Кузл-Дузл. Сейчас этот трехметровый киборг, выставив перед собой обе руки, жег врагов комбинированной техникой. С одной его ладони вылетало пламя, а с другой — воздушный вихрь, раздувающий огонь до ужасающих размеров. Если кто спросит, как чисто технически киборг может творить магию, поясню. Просто в центре металлических ладоней Кузла-Дузла есть вполне себе натуральный участок кожи, из которого и струится жизненная энергия. Несколько залпов слились в один. И вот уже в меня летят 10 пушечных ядер. Взмахнув рукой, я создал щит из йоки и праны и с силой запустил его навстречу снарядам. Отбить их обратно не вышло, взорвались при столкновении с черным щитом. Естественно, я не пострадал. Мы полностью доминировали на поле боя. Вот уже и одаренные бойцы армии Галлеи и Края подтянулись и влились в общую мясорубку. Но врагов было слишком много, так что, несмотря на страх и потери, они пока еще не собирались бежать. Ну что ж, подкинем еще немного дров в этот костер ужаса. «Выходи, дружище, разомни косточки». Мысленно связался я с драконом и напоил катану кровью до йоки. Гордый представитель древней расы оглушительным ревом приветствовал Верлеон. Заложив красивую дугу, он изверг на несчастных людей дождь белоснежных молний. Бой продолжался. Мы по-прежнему не давали врагу опомниться, однако я стал замечать, что часть моих дружинников уже не так активно бросаются на противника. Все-таки запасы праны, тем более у бойцов средних и низких рангов, не бесконечны. Однако я не боялся поражения или даже потерь. Я был уверен в победе. Все-таки против нас сейчас стоит очень мало одаренных. Пусть теоретически смерти среди моих дружинников возможны, на практике у нас есть опытные целители. Если не убить моего бойца сразу, с великой долей вероятности Адда и ее коллеги не дадут умереть товарищу. Я прокручивал эту битву у себя в голове еще до ее начала и сейчас не сомневался в ее исходе. О, а вот и в левый фланг ошеломленных врагов врезались наши солдатики. Почему-то я не удивлен тем, что отряд под командованием Франца Готлиба вступил в бой раньше отряда короля. Но и его величество не стал совсем уж долго оставаться безучастным зрителем. В итоге, на самом рассвете, враг начал отступление. «Бегите! Бегите!» Усиливая голос праны и распыляя вокруг себя йоки, ревел я вслед удирающим. «И если вам дорога жизнь, не возвращайтесь, иначе вас вновь постигнет столь позорное поражение! Бегите, жалкие трусы! Молитесь своим жалким и ничтожным богам! И не получайте ничего! Ведь истинные воины, обреченные на вечную славу, поклоняются мне, великому Ильяризу!» Мои последние слова выглядели как провокация и наглое переманивание последователей. По сути, таковыми они и являются, и озвучивая их, в глазах каких-нибудь опытных аристократов я выглядел бы дураком. Но все же я считаю себя относительно умным демоном, и совсем уж на ровном месте создавать себе проблемы не люблю. Так что в текущей ситуации я, как обычно, благодарю свою способность, которая без сомнения подтвердила тезис, что хозяева этих несчастных перепуганных людишек в любом случае явятся по мою душу, если я открыто начну сражаться. Ну а раз конфликт неизбежен на все 100%, так почему бы сразу не начать извлекать из него пользу? «Победа! Хвала великому Ильяризу! Слава великому Ильяризу!» Со всех сторон слышались восторженные крики жителей Галлеи и края. Люди подходили к нам с восторгом, взирая на своих героев. Приняв человеческий облик, я плавно опустился на трон из праны и йоки, который сам себе создал. «Гром!» — обратился я к орку из дружины Горланда. «Расчисти место рядом со мной и сделай лавки, что ли. Все устали, хоть посидят немного». Гром подошел к выполнению моего приказа с размахом. Будучи магом земли, он сперва создал вертикальные щиты и запустил их в обе стороны, очищая пространство вокруг меня от трупов. Затем поднатужился и создал небольшой парапет, подняв площадку вместе со мной и остальными дружинниками метра на три. Ну а после сделал земляные лавки. «Господин, я возле короля!» — прозвучал в голове уверенный голос Инси. «Он хочет беседовать с вами!» Я не предупреждал местных о том, что начнется, когда мы победим захватчиков. Зачем раньше времени пугать верующих людей? А вот теперь уже можно. Вели ему отводить войска. «Господин, мы с Джеком возле Франца!» В динамике раздался голос Джона, товарища Инси и ее дружинника. Я продублировал парню ту же команду, которую уже успел дать его командирше. «Господин, он настаивает!» Вновь в моей голове проговорила волшебница. «На ушко, чтобы остальные не слышали, напомни ему, кто он, а кто я», — спокойно ответил я. «Будет сделано, господин». Вздохнув, я поднялся со своего трона и подошел к парапету. Бесят меня люди, которые постоянно требуют «дайте поговорить с директором». Подобные индивидуумы явно не понимают, что менеджеры в большинстве случаев не несут отсебятину, а действуют по инструкции, составленной этим самым директором. «Ну да ладно, все равно нужно выступить перед народом, а то обидятся они на короля, если тот прямо сейчас начнет разгонять радующихся бойцов». «Жители края и Галлеи!» Громко произнес я и развел руки в стороны, будто стремясь обнять всех присутствующих. «Благодарю за то, что бились бок о бок со мной. Мы сражались вместе, и мы одержали великую победу. Поздравляю вас!» «Ура!» Раздался ответ тысяч глоток, тут же начавших восхвалять великого меня. Однако стоило лишь повести рукой, и гомон мгновенно стих. «И победа наша!» — продолжил я. «Напугала врагов настолько, что их ложные боги сами решили явиться по нашей душе. А это значит, что я вместе со своей свитой должен принять бой. Бой с богами. И я приму его. Но прежде прошу вас спокойно отойти на безопасное расстояние. Слушайте приказы своих командиров и выполняйте их. Я же со свитой буду ждать врага». Паники и давки, к счастью, удалось избежать. Местные убрались подальше, ну а я с дружинниками решил позавтракать. К «Хорошо, что гром поднял нас», — заметил дрон. «Угу», — согласился с ним Коля. «А то вид не очень аппетитный был». «Он и так не очень», — хмыкнула Рита. «И пованивает». «Алин, можешь сделать купол над нашим плато?» — попросила свою дружинницу Куприна. Моя старая подруга справилась с этой просьбой, а Инси тут же вырастила несколько красивых кустов с лиловыми цветами, мгновенно заполнивших пространство внутри купола приятным ароматом. Тяжело раненых, к моей огромной радости, среди дружинников не было. Легкие ранения встречались, но по большей части с ними уже разобрались целители. В предстоящей битве участвовать смогут все, однако по возвращении им придется наблюдаться у наших медиков. Хотя, к сожалению, по возвращении раненых будет больше, чем сейчас. «Господин, гости прибыли!» — по общему каналу сообщил Ротгар. Веселье за нашим импровизированным столом тут же стихло. Ребята без лишних слов начали молча доедать бутерброды и убирать остатки провизии в сумки. «Понял! Сенсоры, возвращайтесь!» — спокойно ответил я и медленно поднялся на ноги.